Глава 14. Не всегда же выигрывать. Прикольная девчонка эта итальяночка. Веселая, красивая и смешная. Правда, точно сама себе на уме. Не пойму, что задумала, но меня к ней тянет. После кафе прогулялись до парка аттракционов. Покатались на карусели и колесе обозрения. Вид обалденный, вся столица как на ладони. А от высоты дух захватывает. Неожиданно девушка изъявила желание пострелять в тире. «Алекс, давай на спор», — предложила она после нескольких выстрелов по фигуркам зверей. Если правильно подсчитал, то она одна из пяти попыток смогла попасть в три. Мельница не закрутилась, дровосек работать не начал. «Что предлагаешь?» «Интересуюсь, а сам заряжаю пневматическую винтовку. Из такого оружия никогда не стрелял». А навыки моего предшественника не в счет. Это не арбалет или лук, из которых для меня попасть в цель намного проще. По мишенькам. У каждого 5 выстрелов. Тот, кто проиграет, оплачивает ужин. Подумав, предложила Сильвия, при этом внимательно на меня посмотрев. Девушка не показывает, что мой ответ для нее важен. Глаза выдают. В них тревога и ожидание. Почему бы и нет? Чуть улыбнулся. Не удержался и дотронулся пальцем до ее кончика носа. «Тебе не победить. Приготовься раскошелиться». «Это мы еще посмотрим», — радостно воскликнула та и выдохнула. «Только? Чур, не жульничать и дар не использовать». «Ты отлично говоришь на русском, но ведь и ведешь себя так же», — задумчиво посмотрел я на девушку. «Скажи, а в твоей крови только итальянские гены?» «С чего бы?» — покачала головой Сильвия. «Конечно, нет. Но разве это что-то меняет?» «Действительно, ничего», — согласился я с ней. Владелец тира за нами с улыбкой наблюдает. Пожилой мужчина немногословен, старается казаться серьезным, но в свои пышные усы улыбается. «Думаю, принял нас за парочку влюбленных. А ведь если все так и дальше пойдет, то продолжать размышлять на эту тему не захотел». Есть у девушки обаяние, красота, и она в моем вкусе. Правда, отец слишком влиятелен. Такую голову на раз оторвет. А еще у Сильвии 2 старших брата. Один строит военную карьеру, второй развивает строительный бизнес. Оба обожают сестру. При мне ей звонили и просили вернуться на родину. Непроизвольно сравниваю Сильвию с княжной Смолиной и Лерой. У каждой из девушек свой шарм, но итальяночка более непосредственна и открыта. У такой должны иметься толпы воздыхателей и поклонников. Неужели нет молодого человека, а то и жениха? Впрочем, об этом лучше не спрашивать. А то весь день и надежды на приятный вечер накроются медным тазом. Ночь-то предстоит жаркая. Хотел бы ее со своей новой манящей знакомой провести. Загадывать не хочу. Пока непонятно, что у подруги на уме. Уже ее таким статусом наградил? При этом вижу всего второй раз. А почему бы и нет? Алекс, ты готов? Поинтересовалась Сильвия. Не боишься проиграть? Спросил ее я. Это вряд ли, усмехнулась та. Ты не все обо мне знаешь. 10 метров до неподвижной цели. Рука твердая. На глазомер никогда не жаловался. Правда, с технической точки зрения у меня не все идеально. Если судить, как обращается с винтовкой девушка и какие у нее отработанные движения. Кстати, владелец тира за ее действиями одобрительно наблюдает, но начинает хмуриться, словно пытается что-то вспомнить. Итальянка недавно заявляла, что в этом месте ни разу не была, и ей тут понравилось. Плавно жму на курок, пулька устремляется в цель. Сильвия делает свой выстрел. Через пару минут мы отстрелялись. Осталось проверить результат и узнать, кто кого перестрелял. Странно, но на этот раз я не уверен, что смог победить. Делал все правильно, в этом нет сомнений. Но очень уж спутница в себе уверена и чем-то довольна. «Простите, а нигде не мог вас раньше видеть?» Неожиданно обращается к моей спутнице хозяин тира. «Мы точно не знакомы», — улыбнулась ему Сильвия. «Вспомнил! Вот сейчас вспомнил!» — радостно ответил тот. «Минутку!» Он быстро прошел в подсобное помещение и чем-то зашуршал. «Ты дар не использовала?» — поинтересовался я у девушки. «Как и ты!» — отрицательно покачала та головой и указала на неприметный шар под потолком. «Это определитель специальных заклинаний и всплеска магии, когда производится выстрел. Если он начнет краснеть, то кто-то мухлюет». «Не знал», — честно признался я. «А вот откуда тебе такие подробности известны?» «Нашел!» — донесся радостный возглас хозяина заведения. «Ну как же сразу не узнал?» — расстроенно посетовал тот, подходя к нам. В руках владельца тира журнал, который он положил на стойку с винтовкой перед девушкой. На обложке запечатлена моя спутница. Она в защитной форме, в одной руке держит пистолет, а в другой поднимает над головой кубок в виде пули. «Госпожа Росси завоевала золото на мировом первенстве», — так гласит надпись под улыбающейся девушкой. «Это нечестно», — возмутился я. «Почему? Ты же сам согласился, и еще неизвестно, кто выиграл», — смеясь ответила Сильвия. «Требую фору», — решил попытать удачи, надеясь, что она согласится. «Мы же не в равном положении оказались. 5 очков меня устроит». «А вот и нет», — покачала девушка головой. «Алекс, ты непредсказуем. Не удивлюсь, если меня перестрелял. А так, согласись, мы в равных оказались условиях. Ни мне, ни тебе. Эти винтовки незнакомы. И их не пристреливали». «То-то она так первые выстрелы совершала и что-то себе под нос бубнила. Хитрёга! Заманила меня, бедного и несчастного, в тир, вынудила пойти на спор, а сама чуть ли не снайпер». «Хм. Впрочем, она стрелок, причем, как оказалось, мировой величины. Правда, не в боевых условиях, но и нервов на соревнованиях достаточно расходуется. Там необходимо иметь сильную психику и крепкую волю к победе, иначе не выиграешь. А вот в гипермаркете, оказавшись в месте прорыва, она ничего не смогла сделать. Но ведь и оружие при себе не имела. Не ожидала, что столкнется с нечистью. А вела себя достаточно адекватно и без истерики. Что уже тогда удивило. «Сильвия, ты хитрюга, но очень притягательная», — вынес я вердикт. «Вы не подпишете журнал?» Владелец тира положил перед девушкой шариковую ручку. «С удовольствием», — улыбнулась та и размашисто расписалась. Только после этого хозяин заведения нажал на какие-то кнопки, и к нам подъехали мишени. Результат девушки впечатлил. 3 девятки и 2 десятки. 47 баллов. У меня же оказался приличный разброс. 7-8, 2 девятки и в яблочко. Итог. 43 балла. Всего-то 4 очка проиграл. «Очень неплохо», — удивленно заверил владелец тира, подсчитав мои выстрелы, а Сильвия его поддержала. «Алекс, ты удивляешь. И если бы повелась и согласилась на фору, то оказалась в проигрыше. Сама-то отстрелялась не очень хорошо». «С меня ужин», — развел я руками. «При свечах, с шампанским, и чтобы больше рядом никого», — выставила та прозрачные условия. «Если не смутит присутствие моего питомца и охранной системы», — ответил ей, а потом дополнил. «Кошака выставим. Видеонаблюдение за нами отключим. Идет?» «Договорились», — воскликнула Сильвия и обняла меня, уткнувшись головой в грудь. Владелец тира мне подмигнул, одобрительно головой покачал и показал большой палец. «Когда уходили, то Геннадий Петрович, так звали почитателя таланта девушки, предложил мне заходить и тренироваться, чтобы держать подругу в тонусе». «Молодой человек, у вас есть отличные перспективы составить конкуренцию своей даме. Поверьте старому тренеру, умеющему определять зерно таланта и зоркий глаз стрелка. У вас есть все шансы занимать высшие ступени пьедесталов, если к этому приложить руку». «Благодарю. Но, честно говоря, спортивные победы меня мало интересуют», — ответил я. «А вот потренироваться в стрельбе и в самом деле не помешает. При случае к вам буду заглядывать». «Отлично!» — улыбнулся тот, явно не желая отбрасывать идею и сделать из меня чемпиона. Мы с Сильвией перекусили в ближайшем кафе. А как только официантка принесла кофе, то начались звонки на сотовые. «Извини, мне надо ответить, бабушка звонит», — сказала девушка, посмотрев на свой смартфон. «Не извиняйся», — покачал я головой, но продолжить фразу не успел. Мой телефон стал вибрировать. «Пока тоже с приятелем поговорю». Оказалось, Василий только что сумел пройти проверку дара. В университете возникла какая-то заминка с последним испытанием для абитуриентов. Приемная комиссия долго что-то решала и согласовывала. Откуда-то привезли старый артефакт, и его потребовалось настроить. «Ничего по этому поводу сказать не желаешь?» — ехидно спросил приятель. «Я-то тут при чем?» — вопросом на вопрос попытался от скользкой темы уйти. «Не забыл, что Настя с тобой в одной аудитории была? Так вот, они с трудом помещение покидали после твоих штучек», — усмехнулся приятель. «Алекс, ты сейчас где и какие планы? Надо же отметить поступление». «Еще не зачислены», — возразил ему. «Заранее праздновать не привык. Да и у меня есть определенные дела». Непроизвольно посмотрел на сидящую напротив девушку. Сильвия как раз что-то эмоционально говорила своей родственнице на итальянском языке. «Надо бы его выучить, а то вдруг попаду в Италию и не смогу толком ни с кем объясниться». Девушка мои слова, адресованные княжичу, услышала и краешком губ улыбнулась, а потом согласно кивнула. «Гм. Или это она не мне, а бабушке, которая ее видит не в силах?» «Разумеется, мне». «Алекс, че молчишь-то?» — возмутился княжич. «Прости, связь на пару секунд пропала. Что ты говорил?» «Если допустили до проверки дара, а потом не сказали, чтобы забирал документы, то значит поступил. А если это так, то отпраздновать. Святое!» «Или не желаешь вливаться в студенческий коллектив?» — стал давить Василий. «И что изменится, если мы встретимся, когда нас уведомят официально о зачислении?» — возразил я. «Ты опять куда-нибудь свалишь!» — парировал мой собеседник. «В планах только посетить родню», — честно признался, а потом напомнил. «Об этом уже говорил, что обещал сестре приехать после сдачи экзаменов». «На пару дней задержись, она поймет», — сделал еще одну попытку приятель. «Нет», — коротко ответил я. «Завтра еду, а вечером дела. Извини, но в ближайшие дни точно не получится оторваться». «Жаль», — вздохнул тот. «Мне тут Ризо звонил, намекал, что у него есть новый товар». «Ты к этому причастен? Действительно что-то интересное?» «Навести моего партнера и сам посмотри», — усмехнулся я. «Думаю, он тебе первому позвонил, но и других желающих наверняка быстро найдет». Беридзе лично трофеи собирал. «Так получилось. Я не думал, не гадал, а вновь пришлось с нечистью столкнуться». «Хм, тогда сейчас к нему заеду», — задумчиво произнес княжич. «Поспеши, а то такой товар не залеживается». Сильвия как раз попрощалась с бабулей, я тоже дал отбой, и мы засобирались ко мне. Честно говоря, кто проявил инициативу, я убей не вспомню. Как-то так само собой получилось, что отправились в поместье на моей машине. Или вслух об этом даже не говорили, предвидели ближайшее будущее. Правда, девушка нашла предлог, узнала, что любит ее второй спаситель, и купила рыбных деликатесов. Разумеется, изъявила желание лично отблагодарить ловца. Но ведь это просто предлог. Очень хочется так думать. «Ты далеко от столицы забрался, но тут красиво», — сказала спутница, рассматривая за окном пейзаж. «Уверена?» — недоверчиво на нее покосился. «Мы проезжаем через обычный лес. Дорога и та оставляет желать лучшего. Кстати, у тебя какая тачка? Хочешь, угадаю?» «Попытайся», — пожал отоплечиками. «Низкая, мощная и спортивная», — заявил я. «А цвет?» «Уверен, что белый», — не раздумывая, ответил ей. «Угадал», — признала Сильвия. «Правда, в моем распоряжении несколько машин, но передвигаться предпочитаю именно на белый и быстрый». Тут бы ползла, как черепаха», — улыбнулся я. «Да, к тебе не следует приезжать на спортивной тачке. Учту». Мы миновали шлагбаум и защиту Охры. Подъехали к поместью и увидели на крыльце сидящего Манула. Кошак усиленно умывался и даже не дернул ухом, когда к нему приблизились. «Ты чё такой грустный?» — не удержался я от вопроса, заметив, что мой питомец не проявляет радости. «Если ты оставил меня умирать с голоду, а рыбу убрал под защиту этой компьютерной программы, то объясни, чем же я так провинился?» — мысленно спросил меня ловец, а потом плаксиво мяукнул. «Ты такой красивый, сильный, пушистый и опасный!» Присела перед кошаком на корточке Сильвия. «Прости, сразу не разобралась и не поблагодарила за спасение. Давай с тобой дружить. Узнала у Алекса, что ты любишь, и накупила всяких вкусняшек». «Мурррр!» Кошак дернул в сторону девушки головой, как бы предлагая себя погладить. «Вот же шельмец! Родного хозяина променял на вонючую рыбу. Девушка не только сырую купила, но и копченую, посчитав, что если мой питомец от нее откажется, то мы сами съедим». «Как же, откажется он! Держите карман шире!» «Да и не думаю, что она для Манула вредна. Он готов живот набить рыбой в любом виде. Правда, начинает нос воротить от сырой». Ловец нетерпеливо переминается с лапы на лапу. С вожделением смотрит в сторону джипа и требовательно мяукает. Зная девушка, как подружиться с кошаком, не стала тянуть, чуть ли не бегом направилась к машине. Разумеется, мой питомец ее опередил и возле багажника стал прогуливаться. «Хозяин, для продолжения развития моей личности и возможностей необходимы те магические камни, которые ты принес», — раздался вкрадчивый голос из динамиков над входной дверью. «Охра, че с ловцом не поделили?» — поинтересовался я, не ответив на такой прозрачный намек охранницы поместья. «Ловца пришлось из дома выставить. Он порывался пробраться в ледник, рылся в холодильнике», — ответила охранница поместья. «Почему не помогла?» «Он не стал угрожать, не захотел миром вопрос решить», — пояснила Охра. «Больше никаких происшествий?» — уточнил я. «Нет, никто не приходил и не приезжал. Каковы последуют распоряжения насчет защитного контура? Сделать его непроходимым? Насколько понимаю, вы гостей не ждете, и они помешают вашим планам». «Верно, но у меня назначена вечером встреча с Захаром Филиным». «Предложил ему службу», — ответил я с улыбкой, наблюдая, как ловец мечется между покупками Сильвии. Кошак в больших сомнениях. Никак не определиться, с какого из деликатесов приступить к трапезе. Охот очень хорош. Если пожелаю отвлечь питомца, то такого вида взятку дам и окажусь свободен. Разумеется, приказ он тоже выполнит, но в данном случае еще и благодарен останется. «Хочу тебе напомнить о необходимости связаться с родственниками в Ярославле», — произнесла Охра. «Ты им обещал сообщить, когда сдашь экзамены, и требуется ли проверить твоего будущего работника по тем базам данных, имеющимися в сети». «Хм, о первом пункте помню, но все оттягиваю звонок сестре или тетке, а вот про второе даже не догадался. Попросил Охру все про Захара разузнать и сообщить, если она в чем-то его заподозрит. Честно говоря, уверен в воине. Личное общение не заменит никаких сухих строчек в том или ином досье, а факты подтасовать можно, если кому-то он не угодил». «Алекс, твой питомец что-то от меня требует», — подошла ко мне девушка. «Чего она тупит?» — мысленно обратился ко мне ловец и выразительно мяфнул, указав лапой на пакет, где лежит свежий 5-килограммовый лосось. «Ухи хочу, жареной рыбки, а закушу копченой». «Не объешься?» — поинтересовался я у Манула. «Не дождетесь!» Гордо вытянул тот морду в сторону неба. «Сильвия, он желает, чтобы ты приготовила ему покушать», — сдерживая улыбку, перевел ей слова своего питомца. «Вот как?» — уже с опаской посмотрела та на кошака. «И чего же он хочет?» «Ухи и поджарить», — пояснил ей, а сам вытащил сотовый из кармана. Позвонить сестре надо, обещал. А кухня в твоем распоряжении. Ловец проводит и все покажет. Ты ему вопросы задавай. Он придумает, как ответить». Девушка оторопела. Она явно такого не ожидала. И, думаю, не рассчитывала. «Когда мы окажемся под одной крышей?» «Ничего, пусть к моим причудам привыкает, если желает не однодневных отношений, которые, не успев начаться, закончатся. Если бы хотел только снять напряжение, то есть дома удовольствий и дамы древнейших профессий. Они способны ублажить тело, но душой с ними не отдохнуть». И вновь Сильвия меня приятно удивила. На ее губах мелькнула улыбка, в глазах бесята. Она кивнула и направилась к входной двери. Хотел ей помочь, но дверное полотно плавно отворилось, пропуская внутрь кошака и мою подругу. Интересно, итальяночка что-то задумала или решила словцом подружиться? Гадать не стал. Вскоре все увижу. А пока набрал номер Катерины. «Алекс! Блин, где ты пропадал? Вот попадись ты мне под горячую руку!» — выдала сестренка, когда приняла вызов. «Это вместо «здравствуй, любимый братик»?» — усмехнулся я. «С тобой все норм?» — уточнила Катька. «Вроде бы в универ поступил, но официального зачисления еще не было», — сказал ей и не меньше минуты слышал радостные вопли с поздравлениями. «Она так радуется, словно выиграла миллион золотом или сама экзамены сдала». На душе как-то потеплело. Захотелось ее с теткой увидеть и отблагодарить. Впрочем, с последним уже все решил. Перетащу их в столицу. Светлану Ивановну уговорю, чего бы это ни стоило. «Ты когда приедешь?» — задала вопрос сестра, когда немного успокоилась. «Нам надо подготовиться, стол накрыть». «Скоро выезжаю», — озвучил свои планы, но сразу оговорился. «Если ничего не случится». На этом с ней договорились. Катька в предвкушении от того, как поговорит со Светланой Ивановной и докажет, что та была не права. Для меня не секрет. Тетка отнеслась скептически от того, что с ними не вернулся. А уж когда узнала, что забрал документы из института и решил поступать в универ, да еще такой престижный, то и вовсе не верила в эту затею. Завершив с Катькой разговор, я направился на кухню, предварительно отметив, что до встречи с Захаром осталось всего 3 часа. На плите стоит кастрюля, в ней уже что-то варится. На сковородке жарится нарезанная на стейке рыба. Ловец важно расхаживает из угла в угол, а Сильвия прикрывает полотенцем грудь. Топик лежит на стуле, а ее выключенный телефон на столе. «У меня проблема», — призналась девушка, при этом ее глаза лукаво блестят. «Мы оба понимаем, что это игра, а пройти ее требуется вместе и только с согласия обеих сторон. Или действительно какая-то проблема?» Великий князь принимал своего друга и влиятельного господина Джузеппе Росси. Визит получился спонтанным и неофициальным. Романов знал о том, что дочь бизнесмена работала в злосчастном гипермаркете. В том числе и из-за нее переполошился Горов, присутствующий на встрече. «Как в старые добрые времена. Разопьем бутылочку коньяка на троих», — после обмена приветствиями предложил Иван Андреевич. «Почему бы и нет?» — пожал плечами итальянец. «Стресс снимают разными методами. Он у меня уже почти прошел, но остаточные явления присутствуют. Как говорится, осадочек-то остался. Надеюсь, ты понимаешь, что случившееся от нас никоим образом не зависело?» — спросил его Романов. «В каком смысле?» — нахмурился Джузеппе. «С господином Федоровым, главой клана Ярый Воин, я познакомился. Если бы не он, то и представить страшно, что могло бы произойти. Иван, а ведь это твой подданный. За это тебе готов сказать спасибо. А то тебе неизвестно, какое отношение к этому клану и его положение в обществе», — отмахнулся Романов, а потом указал на сервированный стол. «Давай о делах чуть позже, а сейчас вспомним старое, но только хорошее». «Не соглашусь», — покачал головой Росси. «Воспоминания потом накатят, как раз после второй бутылки. а вопросы кое-какие не следует откладывать». «И вновь ты прав», — согласился с ним великий князь, а потом посмотрел на Горова. «Илья, а ты чего в рот воды набрал? Или опять что-то стряслось? Прорывы или рутина?» Голова СБ империи немного замялся. Ему уже известно про случай с университетским артефактом. В аудитории, где проверяли дар у Алекса Григорьевича, работают несколько экспертов и ученых. Пока никаких выводов не сделано, но все в один голос говорят, что угрозы не ощущают. А про стычку Федорова с мошенниками, получившими по недоразумению звание и форму, как бы и вовсе нет смысла говорить, обычная рутина, если бы не глава Ярого Воина. Потом он обязательно все правителю расскажет, предоставит детальный отчет. А их общему старому другу такие подробности знать ни к чему. «Обыденность», — произнес Горов и добавил. «Ничего серьезного. Проблемы были всегда и везде. А мы их решаем». «Это точно», — поддержал его Росси. «Об одной такой личной беде и хочу попросить помощи». Он посмотрел на Романова. «Джузеппе, говори, знаешь же, что не откажем», — ответил великий князь. Итальянец удовлетворенно кивнул, но прежде чем начать разговор, указал рукой на бутылку с коньяком, мол, предварительно за встречу следует выпить.